Дорогие братья и сестры, уже в заключение хотелось тоже поделиться словом. Сегодня уже было и много на сегодняшний день, на это утро, и сказано о том, чтобы мы могли сами поправлять свой светильник. И Бог уже, я так понимаю, неоднократно обращает наше внимание на эту притчу. Неоднократно, я уже не помню, сколько уже раз это было. Все напоминая нам о том, чтобы мы не были в числе опоздавших, не были в числе беспечных, чтобы мы могли всегда заботиться о том, чтобы в наших светильниках было масло. И нам говорилось сегодня о том, чтобы не то скверно, что входит в уста, но то оскверняет человека, что выходит. То есть, чем наполнено наше сердце, что мы туда, в эту сокровищницу складываем, это все наши интересы, это все наше внутреннее, личное, и чем оно наполнено, уста лишь только воспроизводят то, что находится в сердце. Сами по себе они ничего не могут. Сердце, оно диктует то, что нужно говорить. И сегодня хотел я тоже направить особое внимание, друзья. Матфея, глава 7, 7 стих. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Посмотрите, братья и сестры, когда, будучи без Бога, мы всегда пытались кого-то спрашивать, узнавать, как-то просили дать мудрый совет, чтобы поправить либо какие-то свои дела. И хотелось бы, чтобы всегда, чтобы мы что-то делали, было удачно. Но не всегда это было. Кто-то был наделен житейской мудростью и советами. Но такой совет, чтобы оно успокоило и душу, и плоть нашу, мы ни разу не получали. Бог нам даровал этот дар просить. Просить. Некогда и к Соломону Бог обратил внимание. Проси, чего ты хочешь? И вы знаете, если бы каждому так вот задать этот вопрос из присутствующим, проси, чего ты хочешь? То как было бы прекрасно, если бы желание нашего сердца, оно было не только вокруг наших нужд, но чтобы они были вокруг и нашей церкви, народа Божьего, о покаянии неспасенных. Вот это отрадно и прекрасно Господу слышать. И Он готов дать и еще больше, чем мы просили. Нам Господь дает эту возможность. Он говорит, просите. Он не ставит под сомнение, может быть, вы получите или нет. Я еще посмотрю. Здесь написано, просите, и дано будет вам. Ищите, вы, может, найдете или нет. Мы читаем, и найдете. Стучите, может быть, я подумаю, открывать или нет. Написано, отворят вам. И нам всегда кажется, что по первому стуку, и очень хочется по первому стуку, и по первому поиску, и по исканию сразу получить. Это всем так хочется, и мне тоже так хочется получать. Но по-разному Бог отвечает. Иногда Он долготерпит и желает еще потрудиться с нами. Не всегда оно так получается. И мы с вами посмотрим на одном из примеров. Ранее здесь говорится еще 6 стихом такие слова. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, не обратившись, не растерзали вас». Здесь другая сторона людей. Если мы идем в собрание, чтобы получить хлеб духовный, у нас есть это желание и искание. И Бог на сегодня каждому, кто искал и желал, он должен сегодня получить. Не может быть, он должен получить ответ. Но есть другая категория людей, которые не желают то драгоценное Евангелие, те крохи Евангелия, которые и попадают к ним, они топчут и смеются. Мы можем и вспомнить, когда мы могли свидетельствовать кому-то о Господе и о спасении, о вечности, воскресении, многие люди смеялись и даже, может быть, и не хотели слушать. И получается, что категория этой людей, она описана в Писании. Это были псы и свиньи, которые пренебрегали Евангелием. Я раньше, когда был в сельской местности, я смотрел, что готовят поросятам еду какую. Многие, наверное, знают, да? Вы знаете, когда вот при мне готовили эту пищу для поросенка, я не возмущался, что вы ему готовите. Надо ему картошечки, наверное, салат. Как вот мы привыкли кушать. Я нисколько не препятствовал этому. Все, что собирали со столов туда, в эту кучу, мешали еще какими-то там, ну, другими для них специальными подкормкой. И несли, я был очень спокоен, потому что это пища поросят. Я не вставал в дверях и не препятствовал этому. Но, друзья мои, когда эту пищу ставят к нам на стол, я думаю, это непригодная для нас пища, и мы можем возмутиться. Пища людей и язычников, она была смешана с грехом, с пороками, с тем, чем живет этот мир. И они питаются и считают это усладою своею. Но для христианина эта пища, она непригодна для возрастания. И поэтому, дорогие друзья, не будем уподобляться. Если мы читаем и романы какие-нибудь, или тихоря мы смотрим фильмы, питаемся этой пищей, мы сами говорим, я готова принимать эту пищу поросят и кушать ее. Она вкусная для меня. Я думаю, это будет для нас, ну, просто курьезом. Как, обратившись от одной пищи духовной, ты переходишь к другой? И тогда для многих становится скучным быть в собрании. Для многих становится скучно читать Слово Божие. Оно не является той пищей, которой Бог желает напитать нас и успокоить и душу нашу, и плоть нашу. Я приведу один пример. Он записан тоже от Матфея в главе 15 с 22 стиха. Это о женщине хананьянке, язычнице. Итак, Матфея, глава 15, с 22 стиха буду читать. «И вот женщина хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Вот до этого места. Посмотрите, если нам приглядеться вот к этой женщине, к язычнице, то можно задать вопрос, но у тебя же есть свое поклонение, у тебя же есть свои идолы, вот Астарта есть, это богиня, которая была сделана из камня, но пойди с этой нуждой туда, к ней пойди. Может быть, она решит вопрос, почему ты идешь к Иисусу? Или, как ученики думали, к нашему учителю. Почему так? Я понимаю, дорогие друзья, что в этой женщине было, когда все было хорошо, она могла спокойно ходить в этот храм и в капище своих богов и кланяться, и ставить туда свечи или еще что-нибудь делать, потому что каждый идол, он требовал именно свое поклонение, она могла туда ходить. Но когда коснулась беда, и мы здесь читаем, «Дочь моя жестоко беснуется». Эта женщина, может быть, приходила к этой Астарте и изливала свою душу, потому что это был идол ее поклонения, но ни камень, ни дерево, ни металл не дали ответа и не успокоили душу этой женщины. Нет. И она обращается к Иисусу Христу. Она слышала о Мессии, о еврейском Мессии, что придет Спаситель. И она, друзья мои, сделала резкий разворот в своей жизни. Первое, что она сделала, она развернулась и стала спиной к Астарте, к этой богине. Она уходит от нее. Она оставила свои все убеждения, которым была наполнена ее жизнь, отцов и рода ее, она отвернулась. Она оставила своих друзей, те, которые усладою питались рожками и пищей поросят и псов. Она отвернулась. Живая вера и великая вера в то, что Мессия, Христос, Он может все, Ему подвластно все, Он Господь, над камнем, над металлом, над деревом, над бурею, над ветром, над всем творением. И она правильно разворачивается к Нему. И я так понимаю, друзья мои, что великая вера должна быть направлена на правильный объект. Им являлся Иисус Христос. Посмотрите, как она обращается к Нему. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Скажите, здесь есть какая-нибудь ошибка в обращении? Нет. А это обращается язычница. Это не еврей. Или кто-нибудь из ожесточенных евреев? Нет. Это язычница. Посмотрите, сильная вера, искренняя вера и переживание, оно направлено правильно ко Христу, сыну Давидову. Итак, женщина-хананиянка. Она подошла ко Христу. Но вы знаете, есть и второе препятствие в ее мыслях и переживаниях. Ко Христу было разное отношение. Одни говорили, что Он друг мытарям и грешникам. Другие говорили, что Он любит пить вино. А третьи говорили, что в Нем бес. Ну так ты что, хананиянка, ты твердо решила подойти к Нему со своими проблемами? Друзья мои, у нее была проблема, ее единственная дочь, которая беснуется. Она другой проблемы не могла сказать. Она могла встречаться со своими, может быть, знакомыми, и на ее устах только было это. «У меня дочь жестоко беснуется. Есть тот, кто может помочь. Есть». Бывает, когда и у нас в жизни есть и трудности, и проблемы, но если мы обращаемся правильно к тому, кто говорит «ищите и найдете», «стучите и отворятся», «просите и дастся вам». Прекрасно, что эта язычница, хананьянка, она в правильном была направлении и шла туда. И вот те толки она Господи нашим, они нисколько не остановили ее. Многие люди говорят, да у вас свое Евангелие, а у нас свое Евангелие, у вас свой Бог, у нас свой Бог. И иногда неутвержденная душа думает, а действительно ли, правильно ли я иду. У этой женщины было твердое понимание, что она идет правильно. Мы впозже посмотрим на это. Итак, она пришла к Иисусу, который имел власть. Она любила свою единственную дочь. И великая вера, она не сдается, даже когда ставятся преграды. Первое, о чем мы встречаем, она встречает преграду от уст самого Господа. Оно как бы является преградой, и для нас не все бывает понятно. И для учеников тоже не совсем было понятно эти действия, которые исходили от Господа. И давайте мы посмотрим. Итак, мы читаем дальше. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Отпусти ее. А он не отвечал ни слова. Ученики думали, что он равнодушен к этой женщине. Да потому что отношение иудеев к язычникам часто слышалось, что это люди нечистые язычники, это псы, это свиньи. И фарисеи, когда покупали что-то на торгу, они то, что купили у язычников, они умывали руки, потому что эти люди были нечистые, они это делали исправно. И ученикам но было понятно, раз это правильное такое отношение, потому учитель и молчит. Но эта женщина кричит, она мешает. Она как-то сосредотачивает людей внимание на нас, и как-то не совсем это ловко. И они говорят, что единственный способ избавиться от этой надоедливой хананеянки, язычницы, это исцелить ее дочь. Да исцели ты эту дочь, и мы освободимся. У Господа другое было понимание. Великая вера требует испытания. Почему удивительно, что для многих, кто имеет твердую веру, именно приходится проходить серьезное испытание, когда все уже бросили или оставляют тебя и говорят, что Бог не слышит нужду твою, или Бог оставил тебя. Твердая вера и великая вера, она не падает пред этими обстоятельствами, потому что она правильно направлена, потому что тот, кто сказал, просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворят вам, Он отворит, даст, и мы найдем. И вот так мы видим, что удивительно, когда сотник просил сказать только слово, наш учитель не замедлил, он это сделал все. Когда самарянка у колодца просила его дать воды, он дал. Но почему он с хананьянкой так поступает? Она просит, написано, и кланяется, умоляет его, чтобы он обратил на нее внимание. Нам не всегда понятно действие Бога, но мы твердо знаем, что Он не промолчит. Великая вера, друзья мои, не сдается. Посмотрите, 24 стихом он говорит, он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Он это сказал как бы ученикам, чтобы дать понять, но эта женщина услышала это слово. И понятно, что Христос был послан к своим, чтобы там навести порядок, чтобы там разрешить вопросы. Но в планах было у Господа, в планах дальнейших, уже мы читаем и в Деяниях святых апостолов, когда апостол Павел говорит, что я апостол язычников. То есть это дальнейшие планы, но в этот момент это как бы не входило в планы Господа исцелять, врачевать и воскрешать язычников. И ученики это твердо понимали и знали об этом. И он поэтому и говорит, «И я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А что же она? Ну, раз так, ну и ладно. Как часто порой бывает, когда мы встречаем трудности, иногда хлопаем дверьми, и да, иногда говорим, меня здесь никто не понимает. Иногда махнем руку и скажем, я теперь никому не нужен. Или, может быть, мы скажем, теперь никто меня не исправит. Или можно сказать, что в этой церкви уже все бесполезно. Или можно еще что-нибудь говорить. А где вера? Почему Христос сказал, приду на землю, найду ли веру? Верующие мы все сидим здесь. А вот вера побеждающая, найду ли я ее в детях своих? И написано, а она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне, вот как будто глухая к его словам, как будто не слышит, она идет и просит и кланяется ему. А он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Нехорошо брать ту пищу, тем более псам. Мы сегодня краем уже коснулись этого вопроса. И эта женщина, хананьянка, использует свой пример. Она прекрасно знала, кто псы, а кто дети. И это было не скрыто от нее и во взаимоотношениях с иудеями. И тогда, дорогие друзья, она использует себя. Я язычница, хананьянка. Имя здесь не говорится. Нет, друзья мои, я пес. Сегодня, наверное, не всякий может сказать, выйдя в покаяние, я еще не пес, да нет, я и не свинья. Да что такое у вас какие-то ярлыки вы вешаете? Нет, но пища моя их и поросячья, и псиная. И не всякий может согласиться с этим. Но кто? Кто может сегодня согласиться с этим из приходящих и сказать, ударить себя в грудь и сказать, что моя пища не рожки? У отца моего избыточествуют работники хлебом. Ударить себе в грудь и выйти и сказать, да, я пес. Но, Господи, Ты сказал, что просящего Ты не отгонишь, и приходящего. И ищущий он найдет, когда я в правильном направлении иду к Тебе. Да, меня не волнует высказывание людей, меня больше волнует Твое высказывание, Господи. Да, я пес, и я соглашаюсь с этим. Она об этом и говорит, дорогие друзья, мы читаем. Она сказала, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Она детей называет господами. Дорогие друзья, посмотрите, а наше отношение к этому хлебу. Сегодня мы не очень будем довольны, когда мы услышим только одну маленькую проповедь и скажем, что это, братья, вы сегодня так скудно крохами нас кормите. А кто-то из язычников ударит в грудь и скажет, это святые крохи. Кто-то, может быть, хочет, чтобы здесь было очень пафосно, и надписи, и все, они звучали призывными, и были прекрасные слова. Да, друзья, это хорошо, но для язычников и крохи являются прекрасным благословением и отрадою для их души и тела. И женщина говорит эти слова, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Дорогие друзья, крохи Евангелия падали с их столов, и их подбирали кроткие язычники. Кроткие язычники. Может быть, сегодня есть такие язычники кроткие, которые могут ухватиться за эти крохи, которые иногда мы сами пренебрегаем, отталкиваем и уничижаем в своей жизни. Нам хочется послушать побольше. Нам хочется что-то более интересного, а крохи уже нас не интересуют. Но кроткие язычники, они хватают жаждой и пьют эту воду, пусть это будут капли, но потом они будут потоками. И крохи, они потом станут прекрасным хлебом в их устах. И Господь обращает внимание на эту женщину. И тогда Господь обращает внимание и говорит, сказал ей в ответ, «О, женщина!» Друзья мои, можно просто сказать «женщина!» Но Он поставил впереди букву, которой звучала эта великая вера в этой хананьянке, в этом псе, язычнице. «О, женщина!» Мы так и читаем. «Велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час, не позже, не раньше, в тот час. И поэтому для нас не всегда бывает понятно. Сотник получил сразу, самарянка сразу, а хананьянка после долгих и долгих, упорного прошения, она получила просимое эти крохи со столов господ. Дорогие братья мои и сестры, дорожите словом. Не надо спорить, не нужно выяснять отношения. Напитайтесь хлебом и сами умейте готовить этот хлеб духовный, чтобы и в вашем духовной кухне была эта пища и в домах, и в церкви. Эта пища появляется не когда раздоры, не когда упреки. Эта пища появляется, когда мы слажены Когда мы искренне ищем ответа у Бога, и написано, что просящему дастся, ищущим найдет, а стучащему отворится. И хотелось вместе с вами сегодня помолиться о том, чтобы нам любить нашего Господа больше, чем это было вчера, и чтобы нам утвердиться в вере, великой вере, чтобы Господь сказал: «О, брат, велика вера твоя! О, сестра, велика вера твоя! Ты, пройдя столько испытаний, ты сохранила эту верность». И, может быть, сегодня кто-то из язычников ударит себе в грудь и скажет: «Господи, дай мне эти крохи. Да, я недостоин, но сегодня ты сказал, что я могу быть достойным, если приду к тебе и попрошу у тебя прощения». Мы помолимся, дорогие братья и сестры, преклоним колени. Аминь.